После первой атаки Максим заметался в кубрике в общем потоке снующих вокруг матросов. Увидев, как кто-то выхватил из-под койки мешок со спасательными жилетами, он вырвал у него из рук оранжевый жилет и, торопясь, натянул его на плечи. Такую бомбовую атаку ему еще переживать не приходилось, и он был близок к панике. Мощным потоком по ногам хлынула вода, красный свет мигал и вырывал из темноты перекошенные лица немцев. Цепляясь за них руками, он пытался понять, куда надо бежать и что в конце концов происходит. Неожиданно страшная кувалда ударила в борт. Максим увидел, как из разверзнувшейся щели на него обрушился водопад. Его закружило, вдавило в острый металл и швырнуло куда-то вверх к свету. Оглушенный и будто вывернутый наизнанку, ничего не соображая, он плавал среди кучи, всплывшего вместе с ним мусора, и безразлично смотрел на острый нос несущегося на него эсминца. Командир эсминца был счастлив, еще бы. Он потопил немецкую подводную лодку, и теперь место в истории ему обеспечено. Он свесился через леера мостика и смотрел на проплывающие мимо борта пустые спасательные жилеты и выброшенные на поверхность тряпки в перемешку с обрывками бумаги. Из воды показалась голова, безвольно поникшая на воротник жилета. «Живых нет?» — спросил он стоявшего в шлюпке офицера, руководившего спасательной операцией. «Нет, сэр. Посмотрите по курсу, там еще один плывет». «Есть, сэр». Офицер приложил к голове ладонь и посмотрел, куда указывал командир. Присмотревшись, он взволнованно крикнул. «Он, кажется, жив!» Моряка вытащили из воды и поторопились передать на эсминец. Глаза его безвольно закрывались, и казалось, что сейчас он испустит дух. Стащив с него мокрую куртку подводника с орлом и свастикой на кармане, моряка укутали в одеяло и попытались влить в рот горячий чай. Сделав несколько глотков, он посмотрел на стоявших кругом англичан и произнес несколько слов. «Сэр, это не немецкий язык!» Прислушавшись, произнес спасший его офицер. «Я уже успел достаточно пообщаться с русскими и бьюсь об заклад, что это русская речь». «Русский на немецкой лодке?» — удивленно спросил командир. И вдруг его лицо осенила догадка. «А не тот ли это русский, за которым охотятся моряки Северного флота?» Лицо командира засветилось от гордости, и он уверенно добавил. «Сегодня определенно день моего ангела». Глава третья. Волнение на высшем уровне. Радиограмма, переданная Сью-255, перелетела Баренцево и Норвежское море, и будто камень, упавший в тихий пруд, побежала кругами по воде, всколыхнув спокойствие в некоторых весьма высокопоставленных кабинетах. В этих стенах решались судьбы тысяч людей и писалась новейшая история. Здесь принимались решения, влияющие на ход войны и определяющие стратегию развития государства. Первый из них был обставлен с роскошью и увешанный картами кабинет в Париже. Адмирал Карл Дениц взглянул на телеграмму с грифом «Срочно» и углубился в чтение. Командующий 11-й флотилией, корветтен-капитан Ганс Котхауш, оставил донесение Рейнгарда Рёхе без изменений, добавив от себя лишь одно предложение. «Командира можно обвинить в чем угодно, но только не в фантазерстве, поэтому верю каждому слову». Адмирал дважды перечитал текст и почувствовал, как от волнения покрылся испаренный лоб. «Оборотень! А ведь он уже начинал сомневаться в его существовании. 2 месяца бесполезных поисков. 2 месяца не было даже намека на таинственную субмарину. Одни лишь домыслы и выдумки богатой фантазии моряков. Скрыть сам факт существования лодки оборотня было невозможно в принципе. Ее искали в Атлантике и Северном море, вдоль берегов Франции и в портах Англии. Но все было тщетно. Неестественно, поползли слухи. Они обрастали небылицами и сказками, запутывающими и без того туманные сведения. Передаваемая друг другу шепотом на ухо, молва подстегивала воображение и рисовала в воспаленных умах картины одну причудливей другой. То вдруг капитан танкера замечал в штормовом море, как из воды возникал светящийся город и, прочертив по горизонту огненный шлейф, исчезал под водой. То экипаж самолета-разведчика докладывал, что рядом среди туч видит что-то напоминающее подводную лодку. Адмирал снисходительно улыбался, но по возможности старался эти рассказы проверять. Но все они оказывались лишь плодами богатой фантазии моряков. И сам с собой у адмирала иногда возникал вопрос, а был ли вообще оборотень? Стечение роковых обстоятельств иногда порождает самые странные легенды. Лодка подрывается на сорванной мине, а наблюдавшие со стороны другие подводники видят в блике солнца летящую по воздуху торпеду. Сбежавшие пленные расстреливают на острове метеорологов, но его подчиненные обвиняют в этом команду оборотня. Ведь даже гросс-адмирал Редер засомневался в существовании приписываемой американцам субмарины. Перевернув вверх дном Северное море, его друг Эрих уверенно заявил, что если бы она существовала, он ее непременно нашел бы. И вдруг сообщение из Нарвика. Описание оборотня пестрело деталями. Командир Рехи утверждал, что лично видел лодку, и что самое главное, он взял в плен члена ее экипажа. Разволноваться было отчего. И ведь где оборотень объявился? В Арктике, на секретной базе Крикс-Марине, расположившись там, как у себя дома. Адмирал Денниц на минуту задумался и уверенно нажал кнопку вызова адъютанта. «Подготовьте к вылету самолет. Я лечу с инспекцией в Нарвик». Такая формулировка не вызовет вопросов у фюрера, которому все высокопоставленные лица обязаны докладывать о собственных перемещениях, равно как и у германских спецслужб, до которых тоже могли докатиться слухи о поисках адмиралом лодки-призрака. Молочно-белый фюзеляж 200-го Фокке-Вульфа уже третий час скользил над норвежскими сопками. Истребители сопровождения менялись, передавая друг другу самолет из правительственной эскадрильи и, покачав крыльями, исчезали, возвращаясь на свои аэродромы. Карл Денниц посмотрел в квадратный иллюминатор на проплывающие внизу озера и, не сумев скрыть нетерпение, задернул штору. Комфортный салон литерного кондора располагал к спокойствию и безмятежности. Но адмиралу было не до отдыха. Поглядывая на часы, он нервно теребил пуговицы на кителе и вновь бросал взгляд на застывшие стрелки. Когда внизу показался изрезанный фьордами скалистый берег, Денниц облегченно выдохнул и потянулся к кожаному адмиральскому плащу.